Еда здесь дорогая, ужасная на вкус и дурно пахнущая. Эту фразу даже ребенок способен запомнить. Причем куда легче, чем строки из священного писания. Вонь чеснока, разносящаяся от соседнего столика, служила бессловесным подтверждением того, что здесь эта фраза более чем уместна. Использовать чеснок – то же самое, что быть бедным. Несмотря на свое убеждение, что сам он в еде весьма скромен, Лоуренсу показалось, что его трапезы – роскошь по сравнению с этим. Лишь у Коула живот урчал от запахов соседнего стола. В конце концов, он в своих прежних скитаниях часто был вынужден ограничиваться одной лишь сушеной репой. Лоуренс, хоть ему и давно уже не доводилось ощущать этот запах, не мог пробудить у себя аппетит. Хора с ее острым нюхом тем более. Несмотря на все это, им, можно сказать, крупно повезло. И вовсе не потому, что они много заплатили, или на кухне каким-то чудом кончился чеснок. Просто Пиаски, предвидя такую реакцию, сам приготовил для них еду. «Я часто путешествую по северным землям, и всякий раз, когда мы попадаем в снегопад, я помогаю с готовкой. Так и научился». Он поставил на стол большую чашу вкусно пахнущего легкого супа с бараниной. Легкий суп обычно включает в себя имбирь, зеленый лук, репу, сушеную баранину и бараньи кости, сваренные в очень соленой воде. Но в этом супе было и еще кое-что. Кое-что особенное. Пиаски опустил голову, после чего наконец сознался. Что же это за дополнительный продукт? Это оказалось то же самое, что с аппетитом пожирали путешественники за соседним столом. Чеснок. Совсем чуть-чуть чеснока. Но это и был секрет вкуса прозрачного бульона с тонкой пленочкой жира. В деревянной чаше с супом размокал кус овсяного хлеба, который сам по себе жевался очень трудно. Сейчас, однако, можно было пить бульон и в то же время есть пропитанный им хлеб. В результате необходимость проталкивать все это в горло не была уже тяжким испытанием. Напротив, получилось нечто вполне аппетитное. Лоуренс испытывал благодарность к Пиаске. И не только за вкусный суп, но и за то, что он отвлек Хора. За вкусной едой она почти забыла про недешевое крепкое спиртное, о котором Лоуренс говорил раньше. «Вода, которую ты берешь с собой в дорогу, со временем становится невкусной. Так что если поблизости нет озер или рек, ты можешь просто вскипятить ее со всем этим, и проблемы не будет». Хора, держа в руке деревянную ложку, жевала кусок баранины. Она уплетала уже третью миску. Даже Коул, обычно евший умеренно, попросил добавки. Это было лучшее свидетельство того, насколько хорош был суп. «Просто невероятно! Даже из грязной воды можно сделать нечто столь вкусное. Но ведь такое возможно только когда у тебя много попутчиков. Если ты делаешь такой суп всякий раз, как путешествуешь один, у тебя должно уходить много денег». «Совершенно верно. Я часто путешествую с торговыми караванами, так что даже в мои годы у меня уже богатый опыт». И с точки зрения безопасности, и с точки зрения самой торговли, путешествовать караваном лучше, чем в одиночку. У Пиаски, однако, была хватка человека, много странствующего в одиночку. При взгляде на него в голове Лоуренса всякий раз возникал образ гордого торговца-одиночки, лезущего вверх по крутой скале. Кстати, сам Пиаски прекрасно сознавал, что производит такое впечатление. По его словам, другие нередко описывали его подобным образом. Но это все в прошлом. Даже если торговцы объединяются, они остаются лишь компанией, но не семьей. В тяжелое время они протянут руку помощи, только если решат, что им самим это выгодно. Пиаски в ответ пожал плечами и, криво улыбнувшись, ответил. Ты прав. Прежде чем Лоуренс начал путешествовать в одиночку на козлах своей повозки, ему доводилось объединяться в пути с другими торговцами. Когда дела шли хорошо, Он путешествовал с одними и теми же людьми долгое время. Сейчас он не мог вспомнить, когда именно перестал ездить вместе с другими. Возможно, он устал от такого отношения. Объединяться лишь благодаря общей жажде наживы. Но, скорее всего, на самом деле он перестал это делать по той же причине, что и Пиаски. Когда на такую группу нападает стая волков, каждый спасается бегством в одиночку, молясь всем богам, чтобы волки положили глаз на кого-то другого. А когда волки наконец выбирают себе жертву, тому, кто вытянул короткую соломинку, остается лишь душераздирающе вопить «Спасите». И не то чтобы я не знал, что группа бродячих торговцев не в силах соперничать с городскими. В конце концов, я решил сам устроиться в подчинение к городскому торговцу. В обмен на часть свободы, я всегда могу отправиться в те или иные города, зная, что там меня встретят товарищи и встретят улыбкой. Это достойное возмещение. Хора принялась за спиртное. Но вряд ли потому, что уже наелась. Должно быть... Слова Пиаски пробудили в ней воспоминания. Любой, кто жил дорогой, даже Коул, прекрасно понял бы, о чем именно говорил Пиаски. А уж если товарищи принадлежат к альянсу Рувика, твоя награда еще больше. Конечно же, и амбиции торговца при этом тоже растут. Понятно. И тем не менее, несмотря на то, что ты живешь сейчас совсем другой жизнью, твои способности по части готовки не притупились. О, мои извинения. Мне просто трудно связать в голове твое умение путешествовать в одиночку и готовить. Ты не первый, кто так говорит. Правда же в том, что я во время путешествий по-прежнему готовлю еду для многих людей. Вот как сейчас. Лоуренс слышал, что в монастырь Бронделла приходит множество людей, чтобы просто посмотреть. Но, судя по тону Пиаски, его дополнительный заработок как проводника этих людей был не особенно велик. Однако, когда он представлялся, он упомянул, что его работа – передавать сведения и сопровождать товары до Альянса Рувика. Значит, ответов на вопрос, чем же конкретно он занимается, не могло быть много. Каждый опытный торговец спрашивает меня об этом, господин Лоуренс. И я им даю один и тот же ответ. Драматическим тоном произнес Пиаски и с веселой улыбкой обвел взглядом Хора и Коула. Наш путь лишь начинается. У меня достаточно времени, чтобы подумать. Торговец без любопытства все равно, что церковник без веры. Так что слова Пиаски были надежным способом погрузить слушателей в задумчивость. Когда сидишь на лошади посреди холодной тишины, думать – лучший способ убить время. И, к твоему сведению, я не так часто езжу в монастырь Бронделла. В подобных скучных поездках игра в угадайку за обедом, должно быть, приносит Пиаски немало похвал. Лицедейство, которым он ловит слушателей на крючок, на самом деле один из товаров, которыми он гордится. И действительно, хоть Хора и продолжала есть с выражением лица, мне эти ваши скучные игры не интересны. Но мясо в ее миске меньше не становилось. А прямодушный Коул, как и ожидалось, застыл на месте с ложкой в руке, уставившись на деревянный узор на столе. Того, кто дает им развлечение, такое поведение, несомненно, должно радовать. Но Лоуренса слегка кольнуло раздражение. Лишь опытные торговцы среагировали бы на слова Пиаски так, как он. И лишь опытные торговцы знают ответ на эту загадку. Более того, даже если ответ стоил пары смешков, Пиаски не мог быть уверен, над какой именно частью ответа в итоге будут смеяться его слушатели. Сам Лоуренс смеялся бы безудержно. Что ж... «Мне не хочется, чтобы кто-то от глубоких раздумий потерял сон. Так что не стесняйтесь, можете просто подойти и спросить. Я с радостью скажу ответ». Подначки Пиаски было достаточно, чтобы два простака перед ним нахмурили брови еще сильнее. Вот теперь они точно потеряют сон. Если Лоуренс будет бездействовать, они так и просидят за своими мыслями лишь Господу ведомо сколько времени. Кроме того, если вы будете слишком усердно думать над ответом, вы снова проголодаетесь, а ответ ваши животы не наполнит. Когда желудок пуст, даже в скучном путешествии не уснёшь. Так что Хора и Коул при этих словах вернулись к реальности и продолжили есть. Лоуренс и Пиаски переглянулись и обменялись усмешками. Кто бы что ни говорил, а весёлая трапеза оставалась для Лоуренса величайшей из драгоценностей. Если бы только монастырь Брондела был на краю земли. Я, конечно, много загадок знаю, но не настолько много. Смех, еда, питьё. Так они провели вечер.